Следующая специфическая знаковая система, используемая в коммуникативном процессе, это контакт глаз или визуальное общение. Исследования в этой области тесно связаны с общепсихологическим феноменом в области зрительного восприятия, движением глаз. В социально-психологических исследованиях изучается частота обмена взглядами, длительность их, смена статики и динамики взгляда, избегание его и так далее. Визуальный контакт выполняет многочисленные функции: информационный поиск, стремление скрыть или обнаружить свое «я», сигнализировать о готовности поддержать и продолжить общение, демонстрировать степень психологической близости и прочее. Как и все невербальные средства, контакт глаз имеет значение дополнения к вербальной коммуникации. И так же, как другие средства невербальной коммуникации, его проявления варьируют в различных культурах. Так, мера допустимости пристального взора, глаза в глаза, различается, например, в Великобритании и Японии. Различное значение придается такому явлению, как мигание. В США это вызывает одобрение, на Востоке рассматривается как дурная привычка. Число таких примеров можно умножить. Контакт глаз на первый взгляд кажется такой знаковой системой, значение которой весьма ограничено, например, пределами сугубо интимного общения. Действительно, в первоначальных исследованиях этой проблемы контакт глаз был привязан к изучению интимного общения. Аргайл разработал даже определенную форму интимности, выяснив зависимость степени интимности, в том числе и от такого параметра, как дистанция общения, в разной мере позволяющая использовать контакт глаз. Однако позже спектр таких исследований стал значительно шире. Знаки, представляемые движением глаз, включаются в более широкий диапазон ситуации общения. В частности, есть работы о роли визуального общения для ребенка. Выявлено, что ребенку свойственно фиксировать внимание прежде всего на человеческом лице. Самая живая реакция обнаружена на два горизонтально расположенных круга. Аналог глаз. Не говоря уже о медицинской практике, явление это оказывается весьма важным и в других профессиях, например, в работе педагогов и вообще лиц, имеющих отношение к проблемам руководства. Для всех четырех систем невербальной коммуникации встает один общий вопрос методологического характера. Каждый из них использует свою собственную знаковую систему, которую можно рассматривать как определенный код. Как уже было отмечено выше, всякая информация должна кодироваться, причем так, чтобы система кодификации и декодификации была известна всем участникам коммуникативного процесса. Но если в случае с речью эта система кодификации более или менее общеизвестна, то при невербальной коммуникации важно в каждом случае определить, что же можно здесь считать кодом, и главное, как обеспечить, чтобы и другой партнер по общению владел этим же самым кодом. В противном случае никакой смысловой прибавки к вербальной коммуникации описанные системы не дадут.